Глава 13. Сверчок завел ночные песни, а я принялась судорожно соображать, остаться возле окна или вернуться в постель, или попробовать все же встать с гордым видом. А вдруг растянусь где-нибудь между полом и кроватью, с моими ногами станется. Святые угодники, то-то будет зрелище. Зато Этьену удобно, если соберется меня придушить. Нет уж, буду сидеть, где сижу. В окно хоть покричать можно, если что. Голос у меня, кстати, громкий. Однажды, когда в покое Батисы влез воришка, я завопила так, что стекла затряслись. Истинный крест. Вроде дед моего отца командовал кавалерией, оттого и я. Ну да ладно, не к неизвестному прадеду бежит сейчас ополоумевший красавец. Хотя, кто сказал, что он бросился ко мне? Может, пить захотелось? Или папеньке в лоб врезать. Что даром потюку бить? Никакого удовольствия. Прислушалась. Нет. Все-таки стучат каблуки сапог по винтовой лестнице. Я поправила рубашку, завернулась как следует в шаль и придвинула поближе кувшин с сиренью. В нос пахнуло ароматом, рук коснулись нежные листья. Нет, я вовсе не думала о том, чтобы выглядеть романтично в лунном свете. Глиняный сосуд может пригодиться для самозащиты. Дверь распахнулась, скрипнув в петлях. Этьен, взмокший, как заезженный жеребец, ворвался в комнату и остановился, чуть не перевернув стул. Спасибо, тетушка не поставила его на место. «Вы!» — запыхавшись, буркнул Этьен, глядя на меня из-под лобья. «Чего изволите, сударь?» «Почему это вы рассматриваете меня, как зверинца? Я вас спрашиваю. Шпионите?» Да, судя по недовольному рыку и гримасе на его лице, ни с кем он меня не спутал. А ведь было что-то приятно пугающее в том, чтобы на пару минут возомнить себя призраком чьей-то возлюбленной. Жаль, никто до сей поры в меня не влюблялся. Обстоятельство это казалось весьма досадным. Пусть и не дано мне выйти замуж или вскружить голову какому-нибудь мальчишке с тонкими усиками, а почему-то хотелось, чтобы меня любили. И обязательно так же безумно, как в сплетнях о гувернантке. Я склонила голову, рассматривая злое лицо Этьена, сходящими туда-сюда желваками и сжатые кулаки со сбитыми костяшками. Подумалось, что такой человек в гневе запросто может убить и совершенно в том не раскается. А ведь я даже начала его жалеть. Вот дурочка. Отчаянно захотелось, чтобы где-то за спиной оказался тот белокурый верзила из ресторации. Голем? Или как его там? Шпионить? Холодно переспросила я и все-таки встала с бюро. Наверное, возмущение мое было столь велико, что ноги меня удержали. Бог мой, да как вам такое в голову взбрело? Мне просто ничего другого отсюда не видно. А лежать целый день, знаете ли, не очень увлекательное занятие. К тому же душно. Черт бы вас побрал. Этьен стукнул кулаком по притолоке. Я и забыл, что вы в этой комнате. Позвольте вам не поверить. Скромно потупилась я. Интересно, с чего вы сами решили выбивать пыль из несчастного мешка именно под моим окном? Может, наоборот? Жаждете, чтобы за вами шпионили? Он со скрежетом отодвинул стул и шагнул ко мне, встав почти вплотную. От близости разгоряченного мужского тела, от ощущения опасности и чего-то еще совершенно мне непонятного, но чрезвычайно волнующего, меня захлестнула удушливая волна. И я почувствовала, как кровь приливает к щекам. Этьен посмотрел на меня сверху вниз и сказал: «Не люблю быть должным. Я не просил о помощи, но раз так вышло, чем я могу отплатить ваш долг? И что вам нужно, мадемуазель Выскочка, чтобы вы убрались отсюда по добру, по здорову?» Я задрала подбородок, хотя это и не слишком помогло при нашей разнице в росте. И с величием королевы, или как минимум придворной дамы, ответила: «Хорошо. Насчет долга я подумаю и сообщу вам позже». «Когда?» — прорычал он. «Скоро. И не торопите меня, раз уж сами предложили. Если я назову вам перечень проблем, которые была бы рада решить, вы наверняка пожалеете о своем предложении. Позвольте мне выбрать наиболее достойную вас неприятность. И отойдите, наконец. Вы заслоняете собой весь воздух». Он отшагнул и протянул вперед сбитый в кровь кулак. «Излечить не желаете? С пылу с жару, пока свежая». Тут я уж рассердилась не на шутку. Я с большим удовольствием поставлю вам новых шишек, чем стану лечить. Вы, сударь, олицетворение неблагодарности и хамства. Не жалую ведьм», — ухмыльнулся он. «Не люблю негодяев», — вспыхнула я. «Тем более не уважаю пьяницу, который живет за чужой счет и мнит себя большим героем». Он вцепился пальцами в мои предплечья. «Да как ты смеешь?» «Отпустите, сударь, больно же!» Я вознегодовала и попробовала представить жар внутри, чтобы как-нибудь врезать негоднику. Увы, так быстро восстановиться я не могла. Этьен приблизил лицо к моему так, что почти коснулся кончиком носа и прошипел. «Ты ничего не знаешь и не имеешь права судить. Ты никто здесь, и, надеюсь, так и останешься никем». Я вспомнила о кувшине с сиренью и со всего маху столкнула его на ноги лекарского сына. Кувшин разбился вдребезги, забрызгав мне водой подол, а Этьену сапоги и штаны. Тот ойкнул и отскочил, схватившись за ногу. Я же побоялась, что упаду, поэтому лишь громко втянула в себя воздух. «И если хотите знать, я бы сама с радостью сбежала из вашего сумасшедшего дома, где творится черт знает что, откуда люди пропадают, а потом их находят в реке, где живут одни ненормальные, где воняет мертвецами, разит холодом и делаются странные вещи. Я бы сбежала, если вы только изволите раз и навсегда избавить меня от дурацкого дара, чтобы я не смогла больше лечить таких кретинов, как вы, сударь. И чтобы не чувствовать, как сейчас, что у вас, ай-яй-яй, как разболелся большой палец ноги, когда по нему стукнул кувшин». Этьен вытаращился на меня. «Да-да, я и сейчас чувствую. Не хочу, а чувствую!» — вопила я, чуть не захлебываясь. «И почему-то только ваш папенька умеет хоть на некоторое время избавить меня от этих прекрасных ощущений, когда рядом со мной одного поясницу ломит, у другого подмышкой чешется. Вот, научитесь делать, как он. И меня просветите. Тогда и уберусь отсюда, только вы меня и видели. Ну-ка, можете научить?» «Нет». «Так идите, выясняйте». «Не терплю указов», — угрожающе сказал Этьен. «Не стоит так со мной разговаривать». «А то что? Разбежитесь и лоб себе об стену разобьете, чтоб и мне неповадно было. Я же все почувствую. Захотите отомстить мне? Калечьтесь скорее и приползайте. Поболеем вместе. Ха-ха! Мне вообще так весело жить!» «Сумасшедшая! Неблагодарный кретин!» Этьен, надутый как лягушка в период брачных песен, почему-то остыл и покачал головой. «Интересно, что заставило отца взяться помогать такой несносной особе?» Я только фыркнула в ответ. «Сама бы хотела знать. Уже давно понятно, что не по доброте душевной и не из христианских побуждений». Этьен внимательно рассматривал меня некоторое время. И, наконец, произнес: «Так и быть. Я выясню, что и как делает отец. И можно ли вам обойтись без него?» «Буду премного благодарна». Совершенно неблагодарным тоном буркнула я. Этьен пошел к выходу, у двери обернулся небрежно и бросил, будто сплюнул: «Надеюсь, вскоре мы с вами расстанемся». «Жду не дождусь». Маник вернулась, когда я уже начала видеть третий сон. Она разделась торопливо и примостилась к моему боку. «Подвигайся». С просонья я выхватила из подушки кружку и чуть не огрела тетушку. «Ты что?» — отскочила она. «С ума сошла!» Поняв, наконец, кто посягает на суверенность моей кровати, я выдохнула с облегчением. «О, как хорошо, это ты!» «А ты кого ждала?» «Бегают тут всякие ненормальные». «Неужто поклонники?» «Лекарский сын. Я бы дверь подперла стулом, если бы не знала, что ты вернешься. Жаль, засова нет». «Да он к тебе, похоже, неровно дышит, голубка моя!» — хихикнула тетя, выкладывая горкой подушки. «Маник!» — укоризненно оборвала я тетушку. «Он не чает выставить меня отсюда. Мое присутствие отравляет ему жизнь. Ты-то где пропадала все это время?» «Были дела!» — таинственно шепнула Маник и почему-то причмокнула. «Тебе знать не обязательно. Давай спать!» Она повернулась на другой бок, свесив колено с узкой кровати, и обхватила руками верхнюю подушку. А я подумала, что за дела у нее такие? В чужом городе. И откуда она так хорошо знает лекаря? В голове мелькнула догадка. А что, если лекарь и моя тетя? Нет, не может быть. Так не бывает. Но по спине побежали мурашки, и сон как рукой сняло. Впрочем, если Маник собирала для месье Готфру отравы, может, еще как-нибудь помогает? Недаром она говорила, что у всех женщин в роду понемножку есть магии. Я попыталась представить давнюю нашу прародительницу. Ведьму. Интересно, какая она была? Толстая, худая, добрая или сварливая, гадости делала или лечила? И вдруг я чуть не подскочила с кровати, несмотря на всю свою муторную вялость. А ведь у нее были муж, дети. И если я, как она, значит, месье Готфруа солгал. Зачем? Что же такого он хочет от меня? Святые угодники. Пусть я скорее верну силы и начну ходить. Наверное, надо потребовать у Этьена в качестве возврата долга. Прочитать ту книгу, исписанную непонятными знаками. Да, я попрошу прочитать мне все. Если, конечно, этот олух умеет. Дверь скрипнула и приотворилась. Я со страхом уставилась в черную щелку. Кого еще принесло? Там была лишь темнота, в которой пропадал дрожащий свет луны. «Сквозняк? Кто там?» — напряженно шепнула я. Никто не ответил. «Во что бы то ни стало, нужно подпереть дверь. Я так не засну». «Маник!» — позвала я, но тетя ответила сладким храпом и натянула на плечи одеяло. Кое-как я подползла по кровати к двери, потянулась к ручке и застыла. С лестницы в комнату струился невидимый холод. Словно кто-то выдул в теплый воздух облако крошечных льдинок. Сглотнув, я всмотрелась в черноту узкого прохода. Кто здесь? Готова была поклясться, что чувствую чье-то присутствие, или схожу с ума. Дрожащая кисть сама начала осенять меня крестным знамением, а губы зашептали «Отче наш». Скрипнули едва слышно перила. Скользнули вниз шорохи. Коротко свистнул ветер. И тишина. Изо всех сил я хлопнула дверью и с громким скрежетом подтащила по полу стул, ухватившись за спинку, подсунула ее под ручку двери и с выскакивающим из груди сердцем добрую сотню раз перекрестила ее.